маленький мук. Электромонтажником стал работать друг. На крест меня Никитка послал. Кабель я там, чтоб раскачал. И вдруг захотелось мне прибавку к зарплате. Вижу тут меди на крест. Поймали, пиздов дубинкой по горбу мне дали. Но я не унываю, я пошел по криминалу. Аттестат в крови, под рукой конвой. Больше я на ебучий ГРС ни ногой. А я хочу медь через ГПП таскать. И конфетки с меди этой покупать. Жрать их в балке и всех там бесить. Но поймали меня и вломили пизды. Хоп, музорога. На удача. От спиженной меди будет отдача. Получил пизды из реза под жопу пинка. Но это не беда, ведь теперь погоняло у меня. Жека криминал, Жека криминал. Что теперь говорят, то это тот долбоёб, что мисс Грэс отаскал. А я им: идите нахуй, я теперь Жека криминал. Жека криминал.